Глядел он и на дальнюю опушку джунглей, с которыми только что сразился и едва не вышел победителем. «Вам пора», — сказал Бэйнтри. «А? Ладно, иду», — ответил Пирсон. Он медленно отошел от окна, чувствуя легкую досаду, причину которой так и не смог определить.